Глава 18. Дни полета для влюбленных пролетели быстро. Они строили планы, тренировались и много общались. Только одну тему они взаимно избегали, интуитивно чувствуя нежелание говорить о своей прошлой жизни. Оба боялись того, что после этого разговора могут потерять друг друга. К сожалению, личный страх и комплексы затмевали силу и веру в любовь. Крас боялся, что, узнав о его дезертирстве и пиратском прошлом, его любимая со светлой душой и добрым сердцем, несмотря на свой волевой характер, просто его возненавидит, как и всех пиратов, ведь для нее честь — не пустые слова. А его любимая боялась признаться, что она по сути мутант, искусственно рожденная, к тому же монстр, запросто вытягивающая жизненную энергию. Правда, с облегчением заметила, что рядом с ним она не испытывает нужды. Она вообще возле него расцвела в своей женской нежности, забывая о своем железном характере и командных повадках, закаленных в армии. Поэтому она и не рассказывала ему о своих родных, зная, что тогда придется рассказывать всю правду, а врать любимому не хотелось. Лишь когда они оставались наедине, к ним возвращались сомнительные мысли и страхи перед правдой. Но, к счастью, они редко оставались друг без друга. Более того, они уже не мыслили жизнь врозь. Их корабль завис на орбите планеты Тракс. Крас, обнимая Тею, поцеловал ее в висок. «Ты не передумала, любовь моя?» — спросил он, не надеясь получить положительный ответ. «Вот еще!» — фыркнула она. «А как же развлечение и пьянящий сладостный адреналин?» — подмигнула она ему с такой родной усмешкой. «Я тебе говорил, что обожаю тебя?» Приподнял он ее подбородок и склонился к губам. «Нет, говорил только, что любишь», — прильнула она к нему, отдаваясь поцелую. «Что же ты со мной творишь, мой капитан?» С трудом оторвался он от такого сладостного поцелуя. «Как что? Люблю тебя, мой хищник», — со смехом ответила она, отходя в сторону и давая ему возможность связаться с диспетчером космопорта. После сигнала вызова монитор высветил дежурного. Несмотря на устои планеты и пиратско-бандитское логово, диспетчер выглядел очень даже порядочным членом общества. Эта планета разительно отличалась от другого пиратского логова планеты Тарх. Здесь пираты и бандиты носили личину и лоск добропорядочных членов общества. Их планета процветала, и немногие в галактике знали, кто населяет и правит этой планетой. Да и из-за возможности приобретать рабов их это мало волновало. Не везде была разрешена торговля живым товаром. Но, несмотря на моральные принципы, многие предпочитали покупать живую собственность. После взаимного изучения Крас назвал кодовое слово, которое он узнал у пленных, что означало, что он не обычный посетитель, прилетевший за живым товаром, а их собрат, и неважно, с какой планеты. Одновременно с этим диспетчер прогнал изображение Краза по базе планеты пиратского братства. Не обнаружив совпадений, он официальным тоном спросил: «Причина вашего посещения? И какова численность вашей команды?» Задавал он вопросы, положенные протоколом безопасности, ну и, конечно же, собирая информацию для своего покровителя. «Я один. Возможно, наберу здесь для себя команду. А моя цель — хочу продать рабыню. Ваша планета именно этим славится и благодаря этому процветает». Тея, опять играя свою роль перепуганной рабыни, кинулась к Разу со словами: «Мой господин, прошу вас, не продавайте меня!» На что Крас удивленно посмотрел на нее, а затем, спохватившись, самодовольно произнес: «Вот так всегда! Вначале приходится их ломать, приручать, а потом становишься самым лучшим господином!» Наигранно рассмеялся он и затем жестко посмотрел на диспетчера, который любовался девушкой. Распущенные золотые локоны ее волос лишь подчеркивали ее красоту. И это ему не понравилось. Оказалось, что он ревнивый собственник, и такое внимание его раздражало, но он взял себя в руки. «Приятель, не подскажешь, кто может больше всех заплатить за такую прирученную красотку? Нет у меня времени выставлять ее на всеобщие торги». Диспетчер отвел взгляд от красавицы, сморгнул, приводя мысли в порядок, и произнес: «Эксклюзивных рабов держит уважаемый господин Рус». «А где я могу найти уважаемого Руза?» — продолжал Крас играть роль ничего не знающего посетителя. «Я кидаю вам координаты торгового дома этого уважаемого и влиятельного господина. — услужливо произнес диспетчер, весь в предвкушении, ведь сегодня он заработает премиальные. Получив заказ на доставку припасов и горючего, он выдал координаты посадочного места, а после, пожелав удачной сделки, отключился. И тут же связался со своим покровителем. После серии вызовов перед ним предстала голограмма господина Руза, который даже на расстоянии вызывал у него дрожь. Его покровителю понадобилось время, чтобы узнать, кто осмелился его побеспокоить. После узнавания его лицо искривила недовольная гримаса. «А, это ты! Надеюсь, у тебя есть стоящая информация, и я не зря тебе плачу», — со злостью проговорил он, как всегда выходя из себя, когда дело касалось выплат кредитов. Скупость и жадность — основные черты его натуры. Кредиты он любил больше всего. Даже женщины его так не заводили, как кредиты, особенно их количество. «Уважаемый господин Рус, я бы не осмелился просто так вас беспокоить», — заикаясь, произнес он, чем вызвал оскал покровителя. «Еще бы, склизняк! Твоя жизнь и твое доходное место пока еще тебе дороги. Помни, кому ты этим обязан. Говори уже и моли Вселенную, чтобы я посчитал твою информацию ценной». «Я выполнил ваш заказ, уважаемый господин Рус. Я нашел подходящий для вас корабль с одним лишь капитаном», — выпалил он на одном дыхании, а затем, ободренный заинтересованным блеском в глазах, воодушевленно продолжил, сбавляя темп. «Ни он, ни его корабль по нашей базе не проходят», — сделав паузу и не дождавшись похвалы, набивая себе цену, проговорил. «Он привез на продажу очень красивую блондинку-рабыню. Я направил его в ваш торговый дом», — закончил он и в ожидании на щедрость покровителя уставился на него преданными глазами. Алчный блеск в глазах покровителя был щедрым знаком вознаграждения. Но затем Рус, как всегда, скривился, когда расставался со своими кредитами, но тем не менее расщедрился и скинул кругленькую сумму радостному прикормышу. Не дослушав до конца благодарственную речь, он отключился и призвал своего главу безопасности в предвкушении наживы, отдавая ему распоряжение. После беседы с диспетчером Крас притянул к себе Тею и вкрадчивым голосом произнес: «Значит, говоришь, господин?» — обласкал он ее взглядом. «Любимый, хватит с тебя и главы нашей семьи», — рассмеялась она. «Не забывай, кто здесь капитан. Тея, ты решила отдать главенство в семье мне?» Его взгляд стал серьезным. Он, конечно, заметил, что стал ведущим в их партнерстве и планированию по освобождению заложника. Она отдала ему лидерство, полностью соглашаясь с его планом. Но все же верилось с трудом. Зная командирскую натуру своей любимой, он был готов мягко, в любви, отвоевывать свое право главы семейства. «Крас, а как же может быть иначе? Ведь я люблю тебя. А главой в семье должен быть мужчина». С нежностью посмотрела она на него, а сама при этом подумала, ведь только рядом с ним она чувствует себя в безопасности и может с легкостью доверить ему свою жизнь. Он ее мужчина, и этим все сказано. «Тея, моя дерзкая девчонка, ты лучшая во всей Вселенной!» Требовательным поцелуем накрыл он ее губы, затем, оторвавшись, прошептал ей в губы: «Но я согласен, что ты стала моей госпожой в постели». «О, это я могу!» — рассмеялась она, но затем ее взгляд стал серьезным. «После того, как мы спасем парнишку. Мы обязательно его спасем, и все же ты у меня лучшая!» Поцеловал он ее, разгоняя все ее тревоги. Больше всего она боялась за него.